предупредили полицию Нью-Йорка, и Слейтер был немедленно арестован и доставлен обратно в Глазго. Здесь, однако, быстро выяснилось, что брошь, которую Слейтер заложил, не только принадлежала ему многие годы, но и была отдана в залог за 3 недели до убийства. Тем не менее, и полиция, и общественность проигнорировали это обстоятельство. Они жаждали крови, а Слейтер, чей моральный облик явно не подходил под высокие нравственные стандарты, был единственным подозреваемым. Среди вещей Слейтера полиция нашла ящик со слесарными инструментами. Также появилась версия, что для убийства старой леди он использовал молоток. У Слейтера было алиби, признанное несостоятельным, потому что оно основывалось на показаниях его любовницы, сам факт существования которой лишь усугублял его вину в глазах высокоморального общества. Никто из обвинения так и не ответил на вопрос, как убийца мог проникнуть в квартиру, запертую на 2 замка, при этом не открыв окон. Откуда Слейтер мог узнать, где мисс Гилкрист хранила свои драгоценности? Более того, даже описание убийцы полиция постаралась подогнать под внешность единственного подозреваемого. В результате грубейшей ошибки шотландского правосудия Оскар Слейтер был приговорен к смертной казни. Всего за 1 день до того, как отправить его на виселицу, смертный приговор заменили пожизненным заключением. Так бы и просидел Слейтер до конца своих дней за тюремной решеткой, если бы в дело не вмешался возмущенный Конан Дойл. После расследования, которое сделало бы честь самому Шерлоку Холмсу, сэр Артур изложил причины, по которым Слейтер никак не мог быть убийцей, в блестящем памфлете под заголовком «Дело Оскара Слейтера». «Беда расследований, которые ведет полиция», — писал Конан Дойл, — «заключается в том, что, арестовав какого-либо человека и уверовав в его виновность, полицейские с неохотой занимаются версиями, которые могут привести к другим выводам. Когда убийца добрался до спальни и зажег газовую горелку, то не схватил сразу же часы и кольца, лежавшие открыто на столике. Не взял он и золотую монету в полсоверена, валявшуюся на столе в гостиной. Все его внимание было направлено на деревянный ящик, крышку которого он сорвал. Бумаги из этого ящика оказались разбросанными по полу. Так не были ли именно бумаги его истинной целью, а последовавшая затем кража броши нужна была лишь для отвода глаз? Если это действительно было ограбление, весьма поучительно было бы отметить знание грабителям места, где лежали драгоценности, и их истинной стоимости. Почему он направился прямиком в спальню, где действительно хранились драгоценности? Тот же самый вопрос мы имеем право задать, если выдвинем предположение, что он пришел за бумагами. Не правда ли это заставляет задуматься? Разве не логично предположить, что грабитель был уже знаком с расположением квартиры и привычками ее хозяйки? Как мог убийца попасть в квартиру, если Эллен Ламби не ошибается и действительно заперла дверь? Я не могу избавиться от мысли, что у него был дубликат ключа. В таком случае все становится на свои места. Старая леди, которая находилась в здравом уме, слышала, как открывается запор, но восприняла это спокойно, решив, что Ламби вернулась раньше времени. Таким образом, она почувствовала опасность тогда, когда убийца ворвался в комнату и успела лишь подняться. После первого же удара она упала рядом с креслом, в котором сидела. Там ее и нашли. Другие допустимые варианты, утверждал Конан Дойл, заключаются в том, что убийца либо уже прятался в квартире, когда Ламби ушла, но никаких свидетельств тому не было. Либо убийцей был кто-то, кого мисс Гилкрист хорошо знала и потому открыла дверь. Далее сэр Артур обратился к тем деталям, которые касались места происшествия. Никто даже не попытался объяснить, почему убитая женщина была накрыта ковром. Во всяком случае, вполне возможно, что он, то есть убийца, использовал ковер как щит между собой и жертвой, которую он избивал. Таким образом, его одежда, а может быть и руки, были прикрыты. Несмотря на убедительную логику выводов, на острые упреки в адрес адвоката, памфлет желаемого результата не принес. Добиться освобождения Слейтера удалось далеко не сразу. Но Конан Дойл не сдался и начал настойчивую кампанию в прессе. В конце концов было назначено официальное правительственное расследование, из которого тоже ничего не вышло. Слейтер продолжал томиться в заключении. Только в ноябре 1927 года, через 18 лет после осуждения Слейтера, настойчивые совместные усилия Конан Дойла и шотландского журналиста Уильяма Парка принесли плоды. Слейтера освободили до повторного суда. В июле следующего года он был помилован, реабилитирован он так и не был, и получил 6000 фунтов стерлингов в качестве компенсации. Удивительно, но сэр Артур не встретил в лице Слейтера благодарного человека. Слейтер даже отказался вернуть писателю деньги, которые тот внес в качестве залога, чтобы его выпустили до повторного суда. «Он не убийца», — сказал Конан Дойл репортеру, — «но неблагодарная свинья». Ключевой вопрос, конечно же, так и остался без ответа. По сей день имя убийцы мисс Гилкрист представляет собой тайну, навсегда затерянную в прошлом. Эллен Ламби ни словом больше не обмолвилась о том, кого она, как говорила ранее, узнала в выбежавшем из квартиры мужчине. Многие были убеждены, что убийца — известный в городе человек, с которым полиция не хочет связываться. Сэр Артур тоже был уверен, что дело именно в этом. Хотя писатель публично никогда не высказывал своих подозрений, незадолго до своей кончины он заявил, что знает, кто на самом деле был убийцей. Полиция прикрывала этого человека, поскольку он был известным горожанином, который почему-то очень хотел добраться до личных бумаг мисс Марион Гилкрист. Он ушел от наказания, но для меня гораздо важнее, что невиновный на свободе. Так и не было установлено, какую тайну хранили эти личные бумаги. Но ясно одно: в них содержалось нечто такое, что толкнуло человека на убийство беспомощной старой женщины.